Как-то утром на рассвете я зашел в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка потирала пальцем зад. Я краснею, я бледнею, я хочу ей так сказать: ты возьми лопату, легче будет подтирать. Покупайте лопаты совковые с экологически чистой рукоятью. Если вы закажете 3 лопаты сейчас, то завтра получите 4-ю лопату совершенно бесплатно. И подарок от фирмы «Карамельку Чупа-Чупс», также с экологически чистой рукоятью. 3-е тысячелетие с новой лопатой из шлема. Обтупенный, широченный зад большой, и какашки подтираешь ты рукой. Мухи вьются, цветут ромашки, и спутник в небе летит. Ну а что, ногой она их подтирает, блин, что ли?